опустив вдоль платья голые тонкие руки и молча, и грустно, и, как всегда, немного удивленно, смотрела на него большими темными влажными глазами. Сквозившая из-за гордины пыльная золотая полоса била ей в висок, и темно-русые ее прямые волосы, казалось, шевелились. Сережу всегда смущала обстановка Гиммеровского дома. Мохнатые и пыльные ковры, положенные как бы для того, чтобы спотыкаться о них, уродливые золоченые кресла, круглые столики, шифоньерки, заставленные разнообразной, помесь Кавказа и Японии, экзотической дрянью, которую от неловкости хотелось с грохотом ронять на пол. А в это утро еще стоял рядом с сестрой, учтиво отвернувшись к этажерке, чужой и неприятный Сереже молодой человек Всеволод Лонговой. Лонговой был в белом костюме, на согнутой руке он держал шляпу. Он ожидал Лену, чтобы вместе идти на утренний концерт, даваемый проездом в Японию какой-то столичной знаменитостью. И не сказав сестре на прощание хороших настоящих слов, Сережа со стесненным сердцем вышел из гостиной. Лена нагнала его в передней и, крепко обвив руками шею, стала целовать его в губы, глаза, щеки. В глазах ее стояли слезы. Он не успевал ей отвечать. «Ты меня все-таки не забывай, Сереж, Сереженька!» Но он уже шагал по тротуару, боясь оглянуться, держа в руке выцветшую гимназическую фуражку, унося с собой грустную и злую память о солнечной пыльной полоске, бередившей его своей лживой красотой, прозрачностью и жалобностью. Неужели она теперь в Скобеевке? Бродит по комнатам? Думал Сережа, шагая по скрипящим половицам. Но ведь там стоят теперь кровати Суркова и Мартемьянова. И что же она в этом своем белом платье с короткими рукавами? На улице все бабы будут оглядываться на нее. Но тут он представил ее себе такой, какой она была уже когда-то в Скобеевском доме. И сразу все стало на свое место. Да-да-да. Ей всего 9 лет, а ему 6. 2 дня тому назад похоронили мать. В комнатах стоит еще та тишина после покойника, в которой каждый звук страшен. Люди говорят вполголоса. Слышно, как Софья Михайловна, сестра матери и жена Гиммера, распоряжается укладкой вещей. Завтра она возвращается в город и забирает с собой Лену. Но Сережа не придает этому никакого значения. Они сидят на корточках, Лена и он, в темной передней, и с любопытством наблюдают за тем, как умирает маленький русый зайчишка. В сенях неуютно, холодно, пахнет полынью. Они только что нарвали ее в огороде. Зайчишка чуть дышит потненькими боками. «Он есть хочет», — басом говорит Сережа. «Нет», — Лена задумчиво смотрит на Сережу. «Слушай», — говорит она вдруг жестоким, искусительным шепотом, — «тебе кого больше жалко?» Она не договаривает, но Сережа видит, как тихо вздрагивают ее большие изогнутые ресницы. «Бедная мама!» — растроганно думал он, шагая из угла в угол. «Бедная мама! Зачем она завещала отдать ее? Ну, разве она знала, что ей будет там плохо?» Маленькая Лена, образ которой так живо возник перед ним, совсем не походила на ту, которая приехала теперь в Скобеевку. И сам Сережа, казалось, был теперь совсем другой. Но детские воспоминания вызывали в нем столько родных, непререкаемых ощущений, что ему нестерпимо захотелось домой. Он влез с ногами на подоконник, обхватил руками колени и сразу точно перенесся в другой, бестрепетный мир, тишайший мир родительских комнат. Он не слушал, о чем еще говорили по аппарату Мартемьянов с Сурковым, как Мартемьянов давал наставление Крынкину, чтобы выборы на съезд среди орочей уже провели без них, а главное, чтобы...